Но вот что завещено всем. Любите Родину, любите народ русский. Любите все народы, на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и все человечество. Чтобы полюбить Родину, надо познать ее. Пусть познание других стран лишь приведет к Родине, ко всем ее несказуемым сокровищам. Утверждены явления чудесного нового мира. Ярый Иван Стотысячный приближается. Он знает, что ему доверен сад. Ссору еще много, но пепел шлаков есть колыбель клинка. Можно знать все несовершенства, но хула на Ивана будет камнем на пути. Конец цитаты. Глава 7. Фашизм и религия. Стиль или печать Антихриста. К концу каждого столетия среди населения поднимается волна апокалиптических ожиданий. Откровение от Иоанна Богослова, называемое иногда апокалипсис, будоражит умы даже неверующих. Мистическое число человеческое, 666, число зверя Антихриста, завораживает даже своим графическим начертанием. В нашей книге мы уделили достаточно места суевериям. Коснемся вкратце и этой темы, чтобы отделить здоровое от фантазии. Представление о воцарении Антихриста на 3,5 дня, согласно Иоанну, что иногда трактуется как метафора 3,5 лет, десятилетий и так далее, является таким же столпом традиционного христианства, как и представление о сатане, который то ли так же всесилен, как сам Бог, что с ним ничего не могут поделать, то ли сам Бог столь добросердечен, что попускает сатане измываться даже над безвинными младенцами. Согласно этой, доставшейся христианам в наследство от иудеев доктрины, приход Антихриста означает конец христианства, потому что за кратковременным торжеством врага рода человеческого придет Мессия, для христиан Христос. Враг будет побежден, наступит Царство Божие и так далее. Вместе с тем, переводчики Евангелия совершили маленькую неточность. Речь в тексте велась не о конце мира, а о конце века, что, собственно, совсем не одно и то же. Геологические, а вместе с ними и климатические катаклизмы, испытываемые Землей периодически, что вполне известно современной науке, ожидают человечество, и, согласно Откровению, апокалипсис Иоанна Богослова, за этим очередным катаклизмом, силу и продолжительность которых мы можем лишь предполагать, последует приход нового века. То, что в традиционном христианстве ждут в связи с этим конца всего мира сего, разделение людей, кого в рай, а кого в ад, мы обсуждать не будем. Одному Богу известно, как и когда все это будет и на что все это будет похоже. Однако, ожидание христианами судного дня, а не конца века, принципиально отличает отношение к реальной жизни апологетов конца мира от всех, кто с надеждой смотрит в будущее планеты и человечества. Последних, или ожидающих светлое будущее, церковные доктринеры нередко отождествляются слугами сатаны, а если таковые устремления еще и сопряжены с восточным мистицизмом, то таких в церкви именуют нью-эйджерами, хотя, как мы увидим далее, это некорректно и просто неверно. Во введении в сектоведение Дворкин, анализируя истоки современного оккультизма, пишет, цитата, «Можно говорить о существовании единой оккультной религии, глубоко враждебной христианству. При внимательном рассмотрении всех движений и сект, о которых говорилось в нашем курсе, примечание согласно оглавлению книги Дворкина, 16 наиболее известных сект, можно увидеть, что ожидание новой эры очень сильно в каждом из них. Если наблюдать за NE, New Age, снаружи, то все это производит впечатление винегрета подобного конгломерата разных идей, смешанных вместе без всякой системы. Но при более внимательном изучении этого движения вырисовывается поразительное единство всего, что там происходит, позволяющее нью-эйджерам легко отличать своих от чужих. Итак, теософия, продолжает Дворкин, это предтеча сегодняшнего движения НЭ. Соединение западного оккультизма и восточных систем, достаточно примитивное, тоже является характерной чертой НЭ. Блаватская – один из столпов НЭ. Его непререкаемый авторитет и учитель – у нас в России и не только в России это преломляется через живую этику и Агни-йогу Рерихов, которая является дополнительным элементом НЭ. Примечание. Здесь мы вынуждены обратить внимание, что New Age все же является локальным явлением в системе новых религиозных и духовных явлений, и что только в голове тех, для кого все вокруг на одно сатанинское лицо, Блаватская и Рерихи объединились с традиционализмом Юлиуса Эволы и Рене Генона, а все только что названные с трансперсональной медитацией Порфирием Ивановым и так далее. И уж тем более названные движения имеют мало общего с истерично-религиозным характером Аум Синрикё, Церковью Объединения Муна, Богородичным Центром, Сектой Белого Братства, Виссарионом и так далее. От того, что последние прибегают к трудам Блаватской и Рерихов, совершенно не делает их последователями этих учений. Точно так же, как преподобный Мун не становится православным христианином от того, что использует Библию. Ведь когда с падением Берлинской стены на короткое время на Западе вошла в моду красноармейская атрибутика, ее носившие не стали от этого ни большевиками, ни ленинцами. Из перечисленных только трансперсональная медитация относится к New Age. Об иных группах New Age, которых бесконечное множество, также мало известно, как об отдельных почитателях группы Beatles. Наиболее полное представление об New Age можно составить, посетив магазин-центр «Путь к себе» в Москве. Таким образом, ни последователи Блаватской, ни рериховцы не относятся к тому стильному явлению, которое именуется сегодня словами New Age – новый век. Продолжаем цитировать Дворкина. В литературе, посвященной НЭ, часто встречается информация о неком широком политическом заговоре нью-эйджеров для захвата власти в мировом масштабе. Неизвестно, насколько эти слухи истинны, но, несомненно, то, что движение НЭ очень широко распространено во всех слоях общества и сферах жизни. Для пропаганды своих идей нью-эйджеры активно используют структуры ООН и особенно ЮНЕСКО. О степени их влияния говорит тот факт, что в 1991 год был объявлен ЮНЕСКО годом Блаватской. Нью-эйджерским оккультизмом насквозь проникнуто все экологическое движение. Вспомним такие ходовые термины, как «земной организм», «мать-земля», «экология духа» и так далее. Большая часть экологических организаций нью-эйджеровские, и их идеология основана на этом язычестве. В Россию сознание НЭ проникло уже давно, с учением Рерихов, живая этика и агни-йога. Так что наша творческая интеллигенция оказалась готовой к тому потоку идей, который хлынул в нашу страну после падения железного занавеса, и учение Рерихов сразу стало давать ядовитые ростки. Итак, круг замкнулся. Вместо прежнего неудавшегося объединения интернационалистов всех стран начался процесс всемирного объединения националистов на общей для них почве оккультного ведического знания, пишет маститый сектовед. Примечание. Дворкин. Введение в сектоведение. В декабре 1900